Программы и время существования оболочек. В развитии тонких оболочек важную роль играют программы. Каждое энерготело развивается по собственной программе. Когда душа человека воплощается в земной мир, то есть осуществляется ее инкарнация, она развивается в нем по общей программе, строящейся на ситуациях. Ситуации связаны с расходом энергии, их переработкой и производством новых типов энергий. А это уже все происходит в оболочках человека. Поэтому общая программа жизни обязательно увязывается с деятельностью энерготел, их технической стороной работы. Каждая из них имеет свою программу, приводящую в действие в зависимости от ситуации и поступков человека, те либо иные процессы внутри. То есть программы энерготел строятся на основе общей программы жизни индивида. Меняются воплощения души, меняются и программы оболочек. Программа человека пишется непосредственно на его тонких телах. При этом она разделяется на стадии, то есть на каждой оболочке пишется отдельная программа. А в матрицу она не записывается, так как матрица души – это хранилище качеств. На ней ничего никогда не пишется. В ней накапливаются энергии, полученные и переработанные человеком, его душой. Но почему программа записывается на каждой оболочке? Можно было бы ограничиться записью на какой-нибудь одной из них, самой главной. Индивиду дается общая программа, но так как он работает с различным диапазоном энергий, то каждое энерготело получает свое задание, и для общей программы оно должно выполнить свою часть работы. Наработать те типы энергий и те качества, которые ему положены. К тому же, после смерти человека временные оболочки сбрасываются, а постоянные продолжают свою работу в тонком мире. Душа продолжает совершенствоваться и после смерти, и здесь уже работают по своей программе постоянные тела. Поэтому важно, чтобы каждая оболочка имела собственную программу, которая обязательно учитывала бы особенности ее построения. Сброшенные же временные оболочки или собираются сутями, или разрушаются. Процесс разрушения тоже заложен в их программу. Каждая оболочка имеет свое время существования после сбрасывания. Вместе с программой важным фактором, управляющим существованием оболочек, является время. Оно закладывается в программу оболочки. На материальном плане это цифры, расчет высших. Все рассчитывается. Каждая цифра заряжена определенным числом хрононов для физической оболочки и другими частицами времени в тонких телах. Время осуществляет разворот программы, а она руководит всеми процессами, связанными с данным индивидом. Если говорить о работе самой программы, то время воссоединяется с ее событиями. Идет жесткое соединение и управление ситуациями. Одновременно в самом физическом теле развиваются процессы, управляемые непосредственно временем данной материи. Физические частицы времени начинают улетучиваться из материального тела. Конечно, человеку это сложно понять, потому что у людей отсутствуют многие правильные понятия об интересующих категориях. Когда же наступает смерть человека, время останавливает программу. То есть, когда программа доходит до последнего эпизода жизни, включается блокировка, тормоз. Заканчивается физическая программа. Но дальше продолжают раскручиваться три другие программы. Эфирная, астральная, ментальная. Так что со смертью полностью все не останавливается. Душа продолжает существовать определенное время в других оболочках. А это тоже определенная жизнь в определенных условиях. Продолжается дальнейшая накачка души и оболочек энергией. Продолжается прохождение каких-то ситуаций, теперь уже на тонком плане. Так что здесь работают уже программы тонких оболочек и их время. И хотя души всех людей в среднем пребывают в тонких оболочках одинаковое время, но ощущения времени у них индивидуальные. Кроме того, временные оболочки душа сбрасывает приблизительно через одинаковые для многих людей интервалы времени – 3, 9, 40 дней после смерти, а в постоянных находится разное время. На время пребывания души в тонком мире после смерти человека влияет уровень его развития. Высокие души могут задерживаться до 500 и более лет там, а низкие пускаются в реинкарнации через 20-30 лет. В конце пятой расы они могут возвращаться в жизнь через 3-5 лет. Постоянные оболочки как раз на все это и рассчитаны. Душа способна существовать в любом времени, но соответствующим ее уровню развития. Здесь имеет значение потенциал времени. Если душа с малым потенциалом попадет в миры с очень большим потенциалом, то она будет там раздавлена. Поэтому во всем должно выдерживаться соответствие. Существует множество миров, находящихся на одном уровне развития, и душа может в них пребывать. Но если говорить точнее, то сама душа не имеет временных единиц, так как она вечная. Но те оболочки, в которые она облекается, соединяются с временем того мира, в который она посылается. Временные оболочки как раз и рассчитаны на время конкретного мира. Когда душа сбрасывает физическую оболочку, она вылетает из нее и перестает чувствовать время. Чтобы воспринимать течение времени, необходима работа такого особого устройства, как определителя времени, находящегося в материальной оболочке. Он входит только в материальную оболочку, которая соединена с единицами времени своего уровня. Поэтому данное устройство способна фиксировать их. Когда же душа вылетает, то определитель времени остается за пределами ее ощущений, и она перестает чувствовать земное время. Если душа будет посылаться в другой физический мир, то в ее наружной оболочке высшие поместят другое устройство, ориентируемое на фиксацию другого времени, материи данного мира. Но когда душа остается в тонком плане после сбрасывания временных оболочек, то подобный определитель времени ей не дается по той причине, что сама она пребывает там временно и готовится к очередному воплощению. Для временных целей ставить такое устройство нецелесообразно.